Глава 12. Оглавление. Безнадзорным пациентам убедительнейшим образом предписывается умерить любопытство. Данное предупреждение не является проверкой, подвохом либо шуткой. «Осторожно, слон», страница 1. Оглавление, страница 2. Подготовительные вопросы, аллергия на седативные препараты, личностные установки, индивидуальность, для знакомых с медитацией Випассана, 4 столпа под редакцией Шелхарта. Кайя – пропустить, Ведана – пропустить, Читта – Дхарма. Нововведение Шелхарта. Запретные истины. Розовый слон. Теория иронического процесса. Самоосознание. Страх. Экстренные ситуации. Экспресс-курс Випассаны. Самосозерцание. Страх внутренний. Вариации. Кататония. Велотекущая форма. Безопасное применение КЛП. Каскад искаженной информации. Техника безопасности для персонала. Приложение А. Применение противомимических препаратов. Первичное ППП. Расчет повторной дозировки. Перезагрузки. Перерывы. Плотность информации. Приложение Б. Интуитивные натуральные прогрессии. Числовая, алфавитная, прочее.